27 февраля. Среди мороза все же чувствуешь нечто новое. Она еще на солнце, весна, но уже все готово для прыжка на землю. Вот это слабый и невыразительный образ. Почему она должна прыгать, весна, прыгать солнце на землю? Встретил на Горького Раевского. Откормленный, но не толстый, крепкий, когда-то был худосочен, болезнен. Пьет, говорит, водку. Где Ливанов? В Карловых Варах. Смотри ты, как же-то он министр послал. Когда-то я читал за кулисами малой сцены «МХАТ. Смерть Занда». Шел спектакль. Кроме слушавших, проходили со спектакля раскрашенные артисты, в том числе и Раевский. Ему нравилась сцена со шляпой, которую Шлиппенбах забывал в шкафу. Пьесу слушал Немирович. Когда я прочел, что на столе в рюмках выеденные яйца, он сперва улыбнулся, потом в глазах слезы, понравился.